Она не желает слушать об отсылках к эпизодам и временных линиях, потому что в ее представлении Мизери и все, кто ее окружает, совершенно реальны. Вероятно, она бы заинтересовалась, если бы он сказал, что у него в тетради данные переписи населения и селения Литл Данторп. Не сомневайтесь, книги у вас будут. Они, конечно, слегка потрепаны, но это же только означает, что книгу любили и не раз перечитывали, правда ведь? Да, сказал он, на сей раз ему не пришлось лгать. Конечно, правда. Буду учиться переплетному делу, мечтательно проговорила она. И сама переплету возвращение Мизери, если не считать Библии моей матери, у меня будет единственная, по-настоящему, моя книга. Это хорошо, — сказал он, просто чтобы что-нибудь сказать. У него слегка заныло в животе. Теперь я пойду, чтобы вы могли спокойно надеть волшебную шляпу, приносящую вам мысли. — проговорила она. — Это великолепно. Вы так не считаете? — Энни, я и в самом деле тоже так считаю. — Через полчаса я принесу вам цыплячью грудку с картофельным пюре и горошком, и даже немножко желе, раз уж вы так хорошо себя ведете. И позабочусь о том, чтобы вовремя приняли лекарства, даже больше. Перед сном, если понадобится, вы получите лишнюю капсулу. Я хочу, чтобы вы как следует выспались, потому что завтра вы возвращаетесь к работе. Клянусь, за работой вы станете поправляться быстрее. Она дошла до двери, остановилась, повернулась к нему и, самое дикое, послала ему воздушный поцелуй. Дверь за ней захлопнулась. Он не хотел смотреть на пишущую машинку, и какое-то время ему это удавалось, но его беспомощный взгляд все же упал на нее. Она стояла на бюро и ухмылялась. Смотреть на нее — все равно, что смотреть на орудие пытки, испанский сапог, дыбу, орудие пытки. Пока стоит без дела, но только пока. «Я думаю, к тому времени...» Когда вы его закончите, вы уже будете готовы снова встречаться с людьми. Ох, Энни, ты врала и себе, и мне. Я это знаю, и ты тоже знаешь. Я это видел по твоим глазам. Открывавшиеся перед ним ограниченные перспективы вовсе его не радовали. 6 недель жизни, наполненных болью переломанных костей и продолжением общения с Мизери Честейн, урожденный Карл Майкл, а затем поспешное погребение на заднем дворе. Не исключено, что она скормит его останки и свинье по кличке Мизери, и в этом будет хоть какая-то, пусть черная и жестокая, но справедливость. Тогда не делай этого. Выведи ее из себя. Она же ходячая бутыль нитроглицерина. Потряси ее, вызови взрыв. Все лучше, чем лежать и страдать. Он попробовал рассматривать сплетающиеся буквы на потолке, но слишком быстро снова перевел взгляд на пишущую машинку. Она все стояла на бюро, безмолвная, толстая, полная слов, которые он не хотел писать, и ухмылялась. И у нее по-прежнему не доставало одного зуба. «По-моему, приятель, ты сам в это не веришь. По-моему, ты захочешь жить, даже если будет больно. Если ради этого тебе придется вернуть Мизери к жизни, ты на это пойдешь. По крайней мере, попытаешься. Но сначала тебе придется иметь дело со мной. А мне не нравится твоя физиономия». «Взаимно!» — прохрипел Пол. Он попробовал выглянуть в окно. Там валил снег. Однако очень скоро он снова уставился на пишущую машинку. С отвращением, но и с вожделением, сам не понимая, в какой момент его настроение изменилось. Глава 25. Пересадка в кресло оказалась менее болезненной процедурой, чем он предполагал. Это было хорошо, так как по прежнему опыту он знал, что потом боли будет достаточно.